Часть 9. Для начала Каору отправился в научно-исследовательский институт, где хранился значительный объем информации о проекте «Петля». Виртуальная история «Петли» хранилась в голограммах, поражающих воображение своим количеством — 620 на 10 в 12 степени. И даже сейчас, по прошествии 20 лет, все это бережно сохранялось. До института удобнее было ехать на Синкансене, чем на метро, и Каору, выйдя из здания университетской больницы, направился к станции. Он прошел совсем немного, а на рубашке уже начал выступать пот. Часы показывали чуть больше 12, и пассажиров было немного. Поэтому казалось, что кондиционеры работают с удвоенной мощью. Мокрая от пота рубашка тут же стала холодной. Каору почувствовал озноб. Он достал из портфеля взятые у отца листы, на которых были напечатаны все базовые комбинации гена вируса метастазного рака. Сколько ни смотри на ряды из 4 букв ATGC, указывающих на тип токариотидов, толку от этого никакого. Но Каору не знал, чем себя занять. Была бы у него с собой книжка, он хотя бы полистал страницы, но, к несчастью, он в торопях ничего не положил в портфель. Ген человека — это отдельный информационный блок, у вируса метастазного рака их было только 9. Между тем, у человека их около 30 тысяч, и можно представить, насколько вирус менее сложен. Каждый ген может быть разделен на базовые комбинации, количество которых колеблется от тысяч до десятков тысяч. Первые 3 основы указывают на соответствующие им аминокислоты. Например, 3000 букв ATGC образуют элемент, включающий в свой состав 1000 аминокислот. Каору проглядел измятые страницы и, когда устали глаза, оторвался от них и стал смотреть на пейзаж за окном. Значки были мелко напечатаны, и от того, что их приходилось рассматривать в трясущемся поезде, у Каору портилось настроение. Кроме букв, встречались еще и цифры, чтобы сразу было понятно, с какой основы начинать. С помощью этих чисел Каору быстро выяснил количество основ, составляющих все 9 генов. Первый ген — количество основ 3072. Второй ген — количество основ 393216. Третий ген — количество основ 12288. Четвертый ген — количество основ 786432. Пятый ген — количество основ 24576. Шестой ген — количество основ 49152. Седьмой ген — количество основ 196608. Восьмой ген — количество основ 6144. Девятый ген — количество основ 98304. У разных генов количество основ было от нескольких единиц до сотен тысяч. Каору встал с сиденья и направился к двери. Пока он сидел, поток воздуха из кондиционера обдавал ему левый бок, а Каору не любил холод. На ум шли мрачные мысли, и желание встать становилось все сильнее. Прислонившись к двери вагона, он рассеянно рисовал воображение лицо Рейка. Но тут же перед его мысленным взором встало изможденное лицо отца. В том отделении института, куда ехал Каору и где раньше работал отец, все оставалось без изменений. 25 лет назад, получив ученую степень, Хидеюки был сразу взят на работу исследователем в проект «Петля». 5 лет у него ушло на исследование по созданию искусственной жизни. Каору так точно не знал, чем занимался отец до его рождения. Он пытался спрашивать, но Хидеюки почему-то сразу умолкал, и из его бурчания трудно было понять, к чему привели исследования. Обычно, когда отец брался за работу, и она увлекала его, он всегда испытывал подъем, но при неудачах из него нельзя было вытрясти и слова. Поэтому, видя плохое настроение отца, Каору почти ни о чем не спрашивал. Но, по-видимому, со временем из-за болезни Хидеюки начал сдавать. Сейчас в больнице, когда Каору, взяв распечатки с расшифровкой генов вируса, уже собирался выйти из палаты отца, тот окликнул его. «Послушай, Бонза». И уже по инициативе отца Каору наконец узнал, чем тот занимался во время исследований. «Я работал над компьютерной моделью зарождения жизни», — вкратце пояснил Хидеюки. Это была его давняя мечта — объяснить, как на Земле зародилась жизнь. Но, как Каору и предполагал, данная попытка успехом не увенчалась, и проект был заморожен. Отец не произнес слово «провал». Даже более того, он говорил, что исследования шли вполне успешно. Только до сих пор непонятно, почему это привело к такому результату. Петля, как бы это сказать, заболела раком. Заболевание раком свело все формы к одной и уничтожило разнообразие. Кауру слушал похожие на стон слова отца, но никак не мог понять, что он имел в виду. А поскольку он не понимал, в чем состоял главный замысел, то уж тем более ему было не понять деталей. Во-первых, Кауру хотел узнать, за какие исследования взялся в прошлом его отец, а во-вторых, ему важно было выяснить, случайно или нет, почти все сослуживцы отца пали жертвой вируса. Поэтому он заявил, что хочет поехать в институт. Отец назвал ему имена еще живых сотрудников и напряг всю свою память, чтобы объяснить сыну, как туда попасть. От Кауру требовалось сразу передать людям из института весть от отца. Хоть отец там больше не работал, Кауру должен был ожидать радушный прием. Юноша безо всякой цели еще раз взглянул на распечатки. Количество основ, которые составляли код всех 9 генов вируса, никак не выходило у него из головы. На бумаге было 9 строк, в каждой из них от 4 до 6 цифр. Тут бы Кауру и пригодились его выдающиеся вычислительные способности. Благодаря своему таланту он уже начал предчувствовать послание, но пока из этих цифр ничего не выходило. Как будто что-то общее есть в этих 9 строчках. Это можно проверить, Кауру напряг интуицию. Чтобы развеяться, он выглянул в окно. По обеим сторонам, как деревья в лесу, выстроились высотные здания. И, пронизывая пространство, между этими чащами бесшумно несся состав обтекаемой формы. Приближаясь к станции, поезд сбросил скорость. Рядом со стройплощадкой виднелось веселое разноцветное здание. 4 высотных здания, каждая высотой метров 300, органично соединенные между собой, образовывали небольшой городок. Square Building. Square означает «квадратный». Кроме него, тут взгляд Кауру снова упал на распечатки, все внимание его было сконцентрировано на 9 рядах цифр. «Какой же я дурак!» – чуть слышно произнес Кауру. У слова «square» было еще одно значение – «вторая степень». Благодаря этой ассоциации он внезапно догадался. 3072 – это 2 в 10 степени, умноженное на 3. 393216 – 2 в 17 степени, умноженное на 3. 12288, 2 в 12 степени, умноженное на 3. 786432, 2 в 18 степени, умноженное на 3. 24576, 2 в 13 степени, умноженное на 3. 49152, 2 в 14 степени, умноженное на 3. 196608, 2 в 16 степени, умноженное на 3. 6144, 2 в 11 степени, умноженное на 3. 98304, 2 в 15 степени, умноженное на 3. Удивительно, но все 9 чисел были равны 2 в n степени, помноженное на 3. Кауру быстро посчитал в уме, какова вероятность того, что 9 многозначных чисел, расположенных безо всякого порядка, все окажутся двойками, возведенными в некоторую степень и помноженными на 3. Из всех чисел до 6 знаков таких только 18. Даже не вычислив все правильные числа, Кауру понял, вероятность практически нулевая. Почему в генах вируса все базовые основы — это двойки в некой степени, помноженные на 3? Все-таки не может оказаться случайностью, что эти несколько чисел выстроились столбиком, преодолев преграду почти нулевой вероятности. Видимо, в этом должен быть какой-то смысл. Кауру подумал, что 10 лет назад, размышляя вместе с отцом, они пришли к такому же выводу. Разве что темой тогда была загадка возникновения жизни. Там, в супе, посреди этой массы существует нечто, что дергает за нитки. Репродуктор оповестил, что поезд прибыл на нужную Кауру станцию. Голос доносился словно из другого мира. Кауру выскочил из дверей и встал на платформе. Если верить отцу, то от станции до института пешком минут 10. Кауру с изможденным, как у призрака, лицом двинулся по платформе. После вагонной прохлады на перроне можно было свариться, перемена температуры ощущалась болезненно. Положив портфель бумаги, который до этого держал в руке, Кауру двинулся в сторону института, следуя указаниям отца.